Глава 8. Принцип простоты. Воспользуйтесь прямым методом. Успех в войне обеспечивает золотое правило: скорость, простота, мужество. Генерал Джордж Паттон. Способность военачальников и бизнес-лидеров вычленить самое главное, самую суть, а затем сосредоточиться на одном-двух действиях, обязательных для победы, признак высокого интеллекта. Операция Market Garden. В сентябре 1944 года английский фельдмаршал Монтгомери убедил генерала Дуайта Эйзенхауэра, что, обеспечив достаточное количество людей, боевой техники и самолетов для переброски военно-воздушного десанта, захватив 5 важнейших мостов в Голландии и переправившись через Рейн в Германию, тот сможет быстро положить конец Второй мировой войне. В то же время союзные танки и пехота должны были прорваться с фронта, оказывая помощь воздушно-десантным войскам и перейти мосты. Эйзенхауэр, против своей воли подчинившись политическому давлению со стороны Черчилля, дал согласие на проведение операции Market Garden. Этот план шел вразрез с замыслами самого Эйзенхауэра атаковать вдоль всего широкого фронта союзных войск, но тем не менее он вынужден был уступить. Эта операция стала одной из самых крупных военных ошибок. В разгар планирования операции один из офицеров разведки, генерал-лейтенант Бой Браунинг, заметил, что если захватить подряд 4 моста, а 5-й в Арнхеме, то союзные войска зайдут слишком далеко. Так оно и получилось. Операция Market Garden считается одной из самых сложных наступательных операций за всю Вторую мировую войну. Тысячи парашютистов-десантников были высажены на территории Нидерландов. Каждой группе было дано задание захватить определенный мост около места высадки. Однако из-за отсутствия достоверной информации и неверно составленных карт многие десантники были высажены далеко от места назначения. Им, вооруженным слишком легко, пришлось с боем продвигаться к мостам, неся большие потери. Союзные войска были предупреждены о том, что немцы заняли район высадки, но предупреждение пришло с опозданием и было проигнорировано. В районе сосредоточились отборная немецкая пехота и танковый корпус. Они были немедленно приведены в боевую готовность, чтобы контратаковать союзные войска. Оставалась только одна дорога, по которой могло доставляться продовольствие для осажденных десантников. Карты оказались неточными, и целые полки были уничтожены. Возник кризис со снабжением войск, не хватало топлива и боеприпасов. Грузовики были уничтожены, а средства, необходимые для переправы через реки, утеряны. Из-за нехватки авиационно-транспортных средств высадку пришлось осуществлять в 2 этапа. Около Арнхема немцы расположили зенитную артиллерию. Высаживаться десантникам было весьма опасно, поэтому им пришлось высаживаться в 7 милях от назначенного места, что лишило операцию элемента внезапности. Немцы быстро разгадали план союзных войск, перестроили свои силы и яростно атаковали. Операция Market Garden провалилась, стоя в жизни тысячам солдат. Конечная цель так и не была достигнута, поскольку в ходе операции с самого начала был нарушен важнейший принцип простоты. Операция была неверно разработана, существовало слишком много переменных факторов, и замысел был чересчур сложным. Настолько сложным, что практически никто не знал толком, что происходит, как ему действовать, что нужно делать, чтобы одержать победу. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была ненужная потеря драгоценных человеческих и материальных ресурсов. Принцип простоты. Разработайте четкие, простые планы с ясными, лаконичными приказами во избежание двусмысленности и непонимания. В любом процессе передачи информации полководец обязан приложить максимум усилий, чтобы избежать даже ничтожного шанса непонимания. Простота тому способствует. При этом простота вовсе не означает, что подробная, точная и необходимая информация утаивается от тех, кто в ней нуждается для эффективных действий.